На страницах с 205 по 359 раздел 2. Макроэкономика. На странице с 207 по 208 введение. В отличие от микроэкономики, которая анализирует, как ведут себя различные хозяйственные субъекты и как они взаимодействуют на отдельных рынках и в отдельных отраслях производства, макроэкономика рассматривает законы поведения экономики в целом. Казалось бы, раз нам известно, как ведут себя отдельные элементы целого, то достаточно их сложить, чтобы получить представление о целом. Между тем, это не так. При сложении, агрегировании, появляются новые явления, понятия, механизмы и закономерности, которые невозможно понять, оставаясь в рамках поведения потребителей и производителей. Например, до сих пор мы рассматривали отдельные товары, которых на рынках великое множество. Складывая нефть, уголь, овощи, зерно, обувь, одежду, банковские услуги, движение поездов и автомашин, финансовые операции и так далее, мы получаем некоторую сумму, называемую национальным продуктом, который не имеет никакой осязаемой формы и существует, казалось бы, только в статистике и воображении экономистов. Между тем, как мы увидим, это очень реальное понятие, причем настолько ключевое, что именно от него зависит и общий уровень жизни, и движение цен, и размер занятости и безработицы, и экономическая мощь государств, и многое другое. Люди, занятые в отдельных фирмах и прекрасно разбирающиеся в делах своего предприятия, могут иметь очень слабое представление о том, как ведет себя экономика в целом. Между тем, именно от этого, а не только от рынка, где эти фирмы действуют, во многом зависит их судьба. Например, многие сейчас винят ту или иную отрасль, то или иное предприятие в том, что они плохо работают. Но если вся экономика находится в глубоком кризисе и стагнации, то есть плохо работает, то винить отдельные фирмы в нерасторопности и неумении приспосабливаться к новым обстоятельствам не всегда справедливо, а подчас просто нелепо. Точно так же, как винить безработного или низкооплачиваемого работника в том, что он не желает трудиться. Лентяи, конечно, имеются повсюду, но не они делают погоду. Очень часто люди и фирмы становятся жертвой обстоятельств, от которых они никак не зависят. Но было бы одинаково нелепо все сваливать на судьбу, колесо истории и так далее. Экономическая наука дает возможность каждому образованному человеку разобраться в том, почему экономика в целом ведет себя так, а не иначе, и даже научиться предсказывать, как идут дела во всем народном хозяйстве, а не только в том секторе, который вас непосредственно касается. Макроэкономика во многом зависит от поведения государства, его макроэкономической политики, от проводимых и задуманных реформ. В демократическом обществе граждане должны разбираться в этих вопросах, если они хотят активно влиять на свою судьбу, а не быть только пассивным объектом экспериментов неких правителей и политических деятелей. В макроэкономике происходит сложение не только всех продуктов и услуг, но также их цен и, следовательно, доходов от факторов производства. Страница 208. И вот оказывается, что общий уровень цен определяется не только рассмотренными нами законами спроса и предложения, но также некоторыми финансовыми категориями, такими как количество денег в обращении, бюджетный дефицит, норма судного процента и тому подобное. Мы уже говорили об этих понятиях в первом разделе, но лишь мимоходом. Между тем, они заслуживают специального внимания, так как без них не обходится ни одна рыночная, да и вообще любая экономика. В результате в макроэкономике образуются денежно-финансовые потоки, которые как бы противостоят материальным потокам продуктов. Они не просто пассивное отражение материальных потоков, но играют активную роль и имеют особые закономерности, без знакомства с которыми понять поведение современной экономики просто невозможно. Короче говоря, макроэкономика – это особый механизм, который, складываясь из миллионов отдельных микроэлементов, живет своей жизнью. Можно провести некоторую аналогию с микро- и макромирами в естественных науках. Мир человека не сводится к миру составляющих его атомов, молекул, клеток, органов кровообращения, чувств и так далее, но представляет собой особую реальность, некое законченное целое, органическое и во многом гармоническое духовное единство. Так же, как в природе, материальные и финансовые потоки на микроуровне, преобразуясь друг в друга, находятся в постоянном кругообороте в макроэкономике. Самое общее представление об этом дает график 6.1. График 6.1. Кругооборот национального дохода и расхода. На графике в квадратиках наименование. Квадратики находятся один под другим. Самый верхний – домашнее хозяйство, ниже – кредитная система, ниже – государство, ниже – отечественные производители. Справа есть еще один квадратик – заграница. Все эти квадратики соединяются круговыми линиями со стрелочками. От квадратика «домашнее хозяйство» идет стрелочка «импорт» к загранице. От заграницы пунктирная стрелочка, как и предыдущая, «экспорт» к отечественным производителям. От домашних хозяйств пунктирная стрелочка, означающая «налоги», квадратику государства. Далее пунктирная стрелочка от домашних хозяйств к кредитной системе «сбережения». И непрерывной стрелкой от домашних хозяйств к отечественным производителям закупки потребителей. Далее от кредитной системы пунктиром инвестиции к отечественным производителям и непрерывной линии госзаймы к государству. От государства пунктир госзакупки к отечественным производителям и от отечественных производителей пунктиром налоги государству и непрерывной линией оплата труда к домашним хозяйствам. Сплошными линиями изображены потоки товаров и услуг, за которые покупатели расплачиваются с производителями, а также потоки доходов, которыми производители оплачивают купленные ими факторы. Сумма общей стоимости продуктов равна сумме всех доходов. Если бы в макроэкономике не было ни утечек, ни дополнительных вливаний, она представляла бы замкнутую систему. Однако на схеме изображены и утечки мелким пунктиром, и вливания крупным пунктиром. Утечки – это, например, сбережения, отказ от покупок, налоги, принудительные изъятия доходов и импорт, то есть плата за товары и услуги, которые в данной экономике не произведены. Вливание – это капиталовложения, затраты, которые делаются главным образом из сбережений, закупки государства, оплачиваемые главным образом из налогов, и экспорт – приток доходов от продаж товаров и услуг за пределами данной экономики. Однако добавление утечек и вливаний не меняет принципиального равенство суммы продуктов и доходов. Вместе с вливаниями и за вычетом утечек они всегда тождественно равны друг другу. Это важное положение необходимо запомнить. Те, кто не вполне убежден в его правоте, должны подождать более подробного объяснения понятий национального продукта и национального дохода в главе 6. Конец введения.